Вокруг бушевала пурга. Острые снежинки с безумной скоростью неслись с юга на север, просачиваясь даже сквозь сетку очков, забиваясь в щели одежды и наполняя нас все большим холодом. «В детстве», — по-взрослому ответил мальчик, — «я жил в Шаренвейме, в коммуне». «Шаренвейме?» — не понял я. «Блуждающий город, он очень далеко отсюда». В Фаре заворочилась тьма и горечь, и я пожалел, что вообще тронул его старую рану. Но мне стало интересно, что же ему довелось пережить, что оставило такой след в юном сердце. Это любопытство показалось мне постыдным. Мы постоянно сталкивались с соседями. Приходилось учиться. Эльм хмыкнул, медленно стянул рукавицу и подышал на побелевшую кисть. Затем также неторопливо натянул ее обратно. «Пойдем, мальцы», — сказал он и тяжело поднялся на ноги. Под ударами пурги мы отошли от холма снега у основания столба, и тут ветер резко стих. Снег, который только что гнала стихия, словно потерял волю и стал плавно оседать вниз. «Собачий выродок», — проурчал Эльм. Я знал, о чем он говорит. Наш ночной гость по-прежнему шел следом. Черный человек стоял в отдалении, безмолвно наблюдая за нами. «Но ничего», — загадочно пробухтел силач. «Еще посмотрим, кто кого». Мы вновь отправились в путь, стряхивая с себя налипший снег и тяжело переставляя ноги. После произошедшего на стоянке, когда ледовая гончая сбежала от осколка льда, я совсем перестал бояться и провалился в ощущение нескончаемого холода. Из-за мороза даже мысли ворочались с трудом. Если бы не наши регулярные остановки, когда мы отпивались горячим чаем, согретым на горелке, то, думаю, мы давно бы уже превратились в три замерзших трупа. Стуча зубами, чувствуя ломоту в теле, я считал шаги в ожидании очередного привала и глотка тепла. Но сейчас, шагая за Эльмом, я думал о путейщиках. Они то и дело появлялись близ нашей деревни раньше, раз в неделю точно. Небольшой ледоход объезжал обелиски от нас и до снежной шапки и сбивал с них налипший снег, если была в этом необходимость. Не знаю, из чего делали черные гладкие столпы, но такой неспешной проверки хватало. Вновь поднялся ветер, и я втянул голову в плечи, стараясь хоть так укрыться от обжигающей пурги. Мне никак не удавалось вспомнить, как давно путейщики заходили в Кассинонг, сколько дней прошло с того момента и до прибытия цирка. В глубине души я надеялся на то, что нам повезет, и в буйстве стихии проступят очертания ледохода, нас поднимут на борт и увезут прочь, подальше от мертвых равнин. Но что мне делать после? Эльм впереди меня остановился, оглядываясь. Мы оказались на гребне очередной замерзшей волны. Я покорно встал, ожидая его решения и глядя себе под ноги. Пурга толкала меня назад. «Здесь!» — крикнул Эльм и вдруг спрыгнул вниз, невзирая на то, что высоты в карнизе было порядочно. «Ярда два». Силач поскользнулся и грохнулся на снег, уронив ледоруб, но быстро встал, сбросил рюкзак и обернулся. «Берете рюкзак, мальцы, и идете дальше вдоль столбов». Он протянул мне руки. «Ловлю». Меня окатило заторможенным недоумением. «Куда идем, а как же Эльм?» «Прыгай, Эд», — тускло сказал остановившийся рядом со мной Фари. «Ты первый». «Я встречу эту гниду и догоню вас». Силач светился злым весельем и задором. «Прыгай же!» — подогнал он меня. На миг стало страшно. Я живо представил себе, как промахиваюсь, как падает Эльм, и я лечу на острые зубья льдин. Как удар вышибает из меня дух, в глазах темнеет, и я разбиваю себе голову в кровь. «Темный бог, тут же всего два ярда!» — мелькнула злая мысль. Я шагнул вперед, ощутил краткий миг падения и плюхнулся на циркача, который выдохнул, принимая меня, и пошатнулся, но на ногах устоял. «Идите дальше как можно быстрее, несите рюкзак. Сейчас пурга, ему придется идти по следу». «И собачье племя, тут я его и приласкаю». Он поставил меня на лед и протянул руки Фаре. Мальчик оказался смелее меня. «Идите и не оборачивайтесь». Эльм поднял ледоруб и скользнул под прикрытие карниза. «Идите». Рюкзак силача я взял сам, так как был чуточку крепче Фаре, да и мальчик выглядел настолько уставшим, что вряд ли бы мог идти сам, если добавить ему веса. Прягшись в лямки, я попытался встать и охнул от напряжения. На миг в голову пришла испуганная мысль. «Я не подниму, я никогда этого не подниму». Фаре неуклюже подошел ко мне, желая помочь, но я уже плюхнулся на четвереньки, взвалил на спину тяжелый рюкзак и с трудом поднялся на ноги. Эльм с насмешкой смотрел на меня и поигрывал ледорубом. Веселое возбуждение охватило силача, и он больше думал о предстоящей встрече, чем о моих страданиях. «Давай помогу», — тихо сказал Фаре. «Мне показалось, будто я держу на плечах целый мир», но все равно отрицательно мотнул головой и сделал первый шаг. Плечи противно заныли, грозя оторваться. «Не останавливайтесь!» — крикнул Эльм. И мы пошли. Прямо отсюда начиналась следующая волна заструги, и я, вцепившись руками в лямки, потащил огромную ношу вверх. Темный бог, как Эльм сумел столько времени тащить этот ужасный рюкзак! Что у нас там запихнуто? Целый ледоход? Это был ужасный путь. Сжав зубы до боли в скулах, сойдя про себя проклятие, я боролся с пургой, с давящим на плечи весом, и вгрызался в каждый ярд ледовой пустыни. Ветер лишь усилился, и иногда видимость падала до 5-6 ярдов, за которыми начиналась стена из мельтешащих колючих кристалликов. Фаре шел совсем рядом со мной, иногда пытаясь поддержать рюкзак сзади. Я чувствовал, как он переживает. За меня и за Эльма. Шаг за шагом на подгибающихся от ноши ногах я брел по холмам за струг, радуясь, что самый большой карниз остался позади, там же, где и все мысли. Не могу сказать, что решение силача пришлось мне по душе, и дело даже не в тяжелом рюкзаке. Просто я боялся. Возможно, мне удастся пройти так милю, может быть, две, но потом тело сдастся, и я рухну без сил на лед, а Фаре останется один, если Эльм не придет раньше. А если он вообще не придет? Если гончая заметит засаду и убьет силача, что тогда? Тогда ты умрешь. «Может, остановимся? Я что-нибудь вытащу из...» — предложил Фаре и осекся, поймав мой взгляд. «Понимаю, нельзя. Но мне стыдно». Шаг за шагом, у меня не было сил говорить. Сознание сконцентрировалось на том, чтобы вовремя выставить ногу вперед, принять на нее страшный вес и быстро перенести его на другую. Шатаясь, словно пьяный, я чувствовал, как кончаются силы. Чувствовал, как каждый следующий шаг может стать последним. Но упорно шел вперед. Первую милю мы прошли, наверное, за час. За бесконечно долгий час, показавшийся целой жизнью. Где-то в далеком прошлом остался сильный Эльм, где-то в далеком мире оказалось ледовое гончие и мое детство в Касинонге. В моей реальности царил рюкзак и его хищные лапы, прижимающие меня ко льду. Скорее всего, времени утекло значительно меньше, чем час. Не могу сказать точнее. Из-за пурги я совсем ничего не видел. Но один из обелисков мы миновали. Огромная башня слева от нас была почти сокрыта в снежной круговерти. Меня стала бить дрожь. Сначала мелкая, как от холода, но с каждой минутой она все усиливалась и усиливалась. «Стой, Эд!» — обеспокоенно крикнул Фаре. «Стой!» Но останавливаться было нельзя, я знал это. Шаг за шагом, ногу выбросить, перенести вес, невзирая на дрожь в коленях, выбросить вторую, удержаться от порыва ветра, устоять и согнуть пальцы в ногах в бесполезной попытке удержаться на льду, выдохнуть, вдохнуть. Вновь первую. Снег передо мной ревел в удлиняющемся туннеле, по бокам которого все смазалось. Шаг. Шаг. А потом ноги подкосились, и я грохнулся в снег, прибольно ударившись выставленными вперед руками. Рюкзак придавил меня ко льду, покосился и перевернулся, сдвинув мое тело на бок, как тряпичную куклу. «Эд!» — Фарри оказался рядом и принялся меня тормошить. Стало тепло, почти жарко. Очень хотелось спать. Я лежал щекой на удобном льду и чувствовал приятную прохладу, проникающую сквозь шарф. Перед глазами оказался необычно красивый осколок. Свет преломлялся через него, а прозрачность наводила на мысли о хорошем стекле, о теплице пухлого боба. «Эд!» Я закрыл глаза. Голос Фарри раздавался, словно из другого мира. Сознание меркло, а перед глазами почему-то появилось лицо Сансы, жены оставшегося в прошлой жизни владельца таверны. Мягкое, доброе и удивительно красивое. Как пело мое сердце, когда Санса спускалась в общий зал с собранными в хвост русыми волосами и плавными, невероятно грациозными движениями наводила порядок на стойке боба. Иногда она улыбалась мне, встретив после работы в теплице, и с нежностью и заботой спрашивала: «Эд, кушать хочешь?» Странно, но я никогда не ревновал ее к мужу, да и никогда не задумывался над тем, что чувствую. Мне просто было хорошо от того, что иногда удавалось ее увидеть, понаблюдать за ней, сидя за столом с парящим супом и тяжелой ложкой, перекинуться парой слов. «Эд!» — говорила она мне, и в ее глазах царило тепло. «Эд!» — лицо Сансы подернулось зыбью. «Эд!» В уши вновь ворвался свист вьюги, а затем Фарри несколько раз ударил меня по лицу. «Не спи, Эд!» Я ошеломленно смотрел на него, не понимая, что происходит. Распотрошенный рюкзак лежал в ярде от нас, и рядом с ним на горелке стоял котелок. Синий огонек едва боролся с ветром, невзирая на всю защиту, неуклюже расставленную вокруг. «Слава светлому богу, Эд!» — улыбнулся Фарри. «Сейчас чаю подогреют. Не спи, хорошо, только не спи!» Я сел, чувствуя, как занемело все тело и как меня колотит неприятная дрожь. «А где Эльм?» Хрип, вырвавшийся из горла, сложно было назвать человеческим. Фарри не ответил. Около минуты я пытался сориентироваться и понять, где же нахожусь и откуда мы пришли, пока взгляд не наткнулся на тающую цепочку следов, уводящую в пургу. «Нам надо перебраться к путевику!» — крикнул Фарри. «Ветер усиливается, Эд! Ты сможешь дойти?» Я посмотрел на рюкзак. На это мертвое, заносимое снегом чудовище, желающее забраться ко мне на спину. К горлу подступала горечь, но я кивнул. «Рюкзак бросим», — Фарри заметил мой взгляд. «Эльм его увидит и пойдет по следам. А еще я сложу стрелку, куда мы пойдем. Он поймет». Сжавшись, я прижал руки к груди и бросил взгляд на север. И увидел, как в бушующей метели проступил черный силуэт. Не в силах произнести ни слова, я смотрел, как фигура приближается к нам, и не испытывал ровным счетом ничего, кроме усталости. Ледовая гончая победила Эльма. И пусть. Нам все равно не выбраться отсюда без него и с этим проклятым рюкзаком. А если не брать рюкзака, то ночевать придется под открытым небом, без горелки и запасов Энгу. Сколько мы так протянем? Да нисколько. Черный силуэт пошатывался, будто ветер сбивал человека с ног. «Эльм!» — закричал Фарри. Он тоже увидел фигуру и обрадовался. Силач, тяжело ступая, вышел к нам с низко опущенной головой. В правой руке он сжимал ледоруб, а левая висела плетью. Уставившись на распотрошенный рюкзак, Эльм очень тихо сказал: «Собери». Ветер утих, будто вслушиваясь в слова циркача. «Ты в порядке?» — забеспокоился Фари. Я уже знал ответ на его вопрос. Мужчине было очень больно. Он едва стоял на ногах. «Собери», — повторил Эльм. И тут я увидел его левую руку, вернее, то, что от нее осталось. «Собачий выродок отхватил мне кисть», — монотонно произнес Эльм. Зрелище рукава, заканчивающегося окровавленной тряпкой, заставило меня забыть о холоде и усталости. Я с трудом поднялся на ноги. «Собачий выродок отхватил мне кисть», — повторил силач. Фари бросился собирать вещи, испуганно поглядывая на товарища, который стоял, покачиваясь, и просто смотрел на лед. С культи на снег капала кровь. Не в силах смотреть на это, я присоединился к мальчику, забрасывая вещи в жадную глотку рюкзака. Когда мы закончили, я попытался впрячься в него снова, но Эльм одернул меня. «Стой!» Он медленно подошел к нам, так и не поднимая головы. Встал на колени и отложил ледоруб в сторону. Затем, кривясь от боли, осторожно продел раненую руку в лямку, застонал, но не остановился. Когда пытка закончилась, он встал и побрел вперед, не оборачиваясь. «Эльм, давай мы тебя разгрузим!» — крикнул я ему во след. «Заткнись!» — его тихий голос невероятным образом заглушил вновь поднявшийся вой пурги. Мы с Фари переглянулись. «Он убил его, да?» — спросил меня мальчик, а я пожал плечами и подобрал оставленный ледоруб. Стальное лезвие было испачкано чем-то черным, чем-то похожим на кровь, но ею не являющимся. Я попытался очистить его снегом, но ничего не вышло. «Видимо, да», — ответил сам себе испуганный Фари и поспешил за уходящим в дымку Эльмом. Трудно вспомнить, сколько еще времени мы шли по мерзлой пустыне. Раненый циркач, сокрушенный потерей кисти, брел вперед и не реагировал на любые наши вопросы. Он полностью погрузился в себя, огорошенный и изнывающий от боли. Его чувства затянул холодный туман, и мне показалось, будто только рюкзак и необходимость идти удерживали силача от падения в пропасть отчаяния. Метель стихла, ветер вновь прогнал с неба тучи. Идти стало легче. Но усталость, накопленная за последние дни, сказывалась все сильнее. Я, надорвавшись днем, едва успевал за спутниками. Наконец Эльм остановился. «Здесь», — хрипло сказал он и сел на лед, где аккуратно выбрался из объятий рюкзака. Подниматься здоровяк не стал, потерянным взглядом буравя горизонт. Ни слова не говоря, я подошел к его ноше и отцепил оттуда пилу, уцелевшую после ночного визита гончей. Вместе с Фари, так остро переживавшим за Эльма, мы принялись выпиливать из тела льда блоки для того, чтобы собрать убежище на ночь. Без помощи силача это оказалось значительно труднее, но все-таки нам удалось сделать хоть какое-то подобие дома. Все это время Эльм так и сидел на льду, молча баюкая руку, и я забеспокоился о его здоровье. Как бы дико это ни звучало, холод мог погубить его окончательно, несмотря на теплые меховые штаны. Потом мы разогрели воду, залили швы, поставили плошку с жиром, и только тогда нам удалось растормошить Эльма. «Я убил его», — сказал он нам, вынырнув из оцепенения. «Я убил его, мальцы. Можете спать спокойно». Забравшись внутрь, мы улеглись, но никто больше не произнес ни слова. Не зная, почему молчал Фари, который очень переживал за друга, а мне казалось попросту некрасивым и постыдным говорить о чем-либо, кроме боли Эльма. Я ощущал странную вину за то, что с ним случилось, и отчасти мои терзания были справедливы. На этот раз я не стал выкладывать компас. Тишина и отсутствие ветра, да нагревающийся от дыхания и плошки воздух быстро погрузил меня в спокойный сон без сновидений. Наверное, я уснул раньше, чем Эльм и Фари, Совесть в тот день меня не тревожила. Проснулся я тоже первым. Скованный льдом воздух нагрелся за ночь так, что пришлось прилагать усилия, чтобы заставить себя вылезти наружу. Но муки тела и его необходимость справлять естественные потребности выгнали меня из теплого убежища. Небо было чистым, без единого облачка, солнце только-только поднялось, раскрасив снег розовым. Холодное свежее дыхание зимы прогнало из меня остатки сна, но настроение радостно скакнуло вверх, потому что день обещал быть тихим, безветренным. Сделав свои дела, я вернулся ко входу и застыл. Таким чудесным показалось мне утро, что мысль о том, как же нам идти дальше, только сейчас пришла в голову. Эльм вряд ли сможет дойти до шахты. Может быть, его хватит на один день пути, вряд ли на два. А дальше нам придется его тащить. Бросить все вещи и тащить, и только светлый бог знает, сколько мы с Фари выдержим, прежде чем обратимся в две замерзшие фигуры у тела третьей. Эта трезвая и холодная расчетливость напугала меня. Как можно рассуждать о таком варианте, когда он еще не наступил? Как можно рассматривать Эльма как человека, без которого нам не выжить? От холода заболели щеки, шарф остался внутри, и я потер их рукавицами, разгоняя кровь. Скользнул взглядом по пунктиру путевиков, и тут меня бросило в жар. В первый миг я даже не поверил в увиденное, быстро-быстро моргая, чувствуя, как слипаются ресницы. «Ой!» — вырвалось у меня. Далеко-далеко на юге появилась черная точка. В первый момент я даже подумал, что это обломок одного из обелисков, стоящий чуть в стороне, но потом она стала чуть больше. «Корабль!» — закричал я. Бросился на колени и скользнул в лаз, ведущий в наше укрытие. «Корабль!» Всколыхнулись недоверчивая радость Фари и по-детски трогательная надежда Эльма, хоть и приглушенная страшной пустотой обреченности. В душе он нас всех уже похоронил. «Корабль!» Я поспешил назад, выбрался наружу и побежал навстречу черной точке, размахивая руками. Упал, поскользнувшись, но вновь поднялся. Мне и в голову не приходила мысль, что случайно встреченный корабль может нести с собой угрозу. Мне казалось, что все беды остались позади. Небольшое однопалубное судно путейщиков — обычный тягач для дальних выездов. Грубый, крохотный даже по сравнению с прогулочными лайнерами, с прозрачным армированным куполом рубки на носу. Корабль полз по колее, ломая траками сколотый лед. Оба работника сидели под стеклянным колпаком и с удивлением смотрели на меня, бегущего к ним навстречу. Захрустел лед, тягач резко встал, взревев двигателями. Один из путейщиков скользнул по скрытому ходу на палубу, и вскоре в теле железного коня распахнулась дверь, вдохнув облаком пара. — Чего ты тут делаешь, малыш? — крикнул мне он. — Помогите! Помогите, пожалуйста! Он настороженно огляделся, нырнул в корабль и спустя миг вернулся с дальнобоем. Длинный ствол уставился мне в живот. «А ну-ка, стой!» Утейщик озирался, ожидая, что из-подо льда на него бросятся разбойники. Такое случается на трактах, теперь-то мне это известно. Но тогда я просто опешил. «Там Эльм, ему оторвало руку!» Его товарищ крутил головой в кабине, а двигатели корабля взрыкивали, готовые в случае опасности сорвать тяжелую тушу с места. «Мы не хотим ничего такого», — я попытался успокоить путейщиков, чувствуя, как ломит от холода щеки и опухшие губы. «Темный бог разрушил Касинонг. Помогите нам, пожалуйста». Мне вдруг захотелось плакать и ругаться от отчаяния. «Вот оно». Спасение рядом, но смотрит на нас через прицел дальнобоя. Стрелок посмотрел мне за спину, увидел, как по льду торопливо шагает улыбающийся Фари и опустил оружие. «Кому руку оторвало?» — с легким недоверием спросил путейщик и спрыгнул на гусеницу, а затем и на снег. Товарищ в рубке заметно успокоился, поглядывая на меня уже с интересом. «Эльму, помогите нам, пожалуйста!» «Вот дела», — покачал головой мужчина. ловко обмотал лицо покоящимся на плечах шарфом. «Показывай». Эльм с трудом выбрался из убежища, и когда мы с путейщиком подошли, просто сел у входа и бессильно кивнул мужчине. Рука его выглядела просто ужасно. «Собирайте вещи», — сказал наш спаситель и махнул товарищу. Корабль тут же заскрипел льдом, ловко выбравшись из колеи, и затарахтел к нам. «Достало же тебе, приятель», — буркнул путейщик, глядя на Эльма. «Как же тебя так?» Силач не ответил, прикрыл глаза. «Говоришь, Касинонга больше нет?» — повернулся ко мне стрелок, видя, что от Эльма он ничего не добьется. «А шаман ваш чем занимался?» Я благоразумно не стал рассказывать про обряд, о котором говорил покойный Сканди, и просто пожал плечами. «Живут, жируют за наш счет. А когда дело доходит?» — зло сказал путейщик. «Плохо, малыш, очень это плохо. Вон, и на шахте одну штольню пару дней назад завалило напрочь. Двоих рыбаков не досчитались. Видать, из-за темного бога и рухнула она. Погоди!» Он ошеломленно уставился на меня. «Так это вас только трое уцелело, что ли? Из всей деревни?» Фари тем временем выволакивал из нашего укрытия вещи и торопливо запихивал их в рюкзак, будто опасаясь, что путейщикам вот-вот надоест ждать, они уедут. Эльм с закрытыми глазами сидел, привалившись спиной к ледяным блокам, и чуть дышал. Лицо его посерело. Я же молчал, не зная, что сказать мужчине. Мне хотелось верить, что шаман все-таки говорил правду, когда рассказывал о людях на той стороне расщелины. Но... «Вот оно как!» — растерянно всплеснул руками путейщик, истрактовав мое молчание по-своему. «Вот ведь! А рука у тебя совсем плоха, приятель!» Эльм открыл глаза и холодно посмотрел на него. «Все!» — сказал Фари. В спешке собранный рюкзак не закрывался, и из него торчало еле запихнутое одеяло, но путейщика это не смутило. Он с кряхтением забросил его за спину и зашагал к ледоходу. Глава 9. Рыбацкая шахта и Найвал. На палубе тягача царил рабочий хаос, и только в каюте отдыха, где горел шаманский фонарь, соблюдался хоть какой-то порядок. А здесь, в темном нутре судна, ржавели совсем непонятные мне металлические конструкции, брошенные вдоль стен, с труб свисало грязное тряпье, пахнущее сыростью и плесенью, чернели открытыми зевами массивные ящики с инструментами и деталями. Корпус корабля беспрестанно содрогался, из двигательного отсека воняло чем-то неприятным, и у меня от этого запаха кружилась голова. Звук от мотора шел совсем уж жуткий. Казалось, потрепанный ледоход доживает последние дни. Его сердце лязгало, звенело, будто по нему в исступлении лупили стальными лапами все демоны темного бога. Но, несмотря на звон, запах и темноту, здесь было лучше, чем снаружи. От труб шло ощутимое тепло, я даже стянул с себя парку впервые за несколько дней. Мы с Фари примостились на одном из закрытых ящиков. Эльма путейщики положили к себе в каюту, где один из них оказал ему первую помощь. Оказывается, наш силач успел перетянуть отсеченную кисть ремнем, и, наверное, это спасло ему жизнь. Я представил себе, как он сидит у трупа ледовой гончей на морозе в пурге и перетягивает то, что раньше было здоровой рукой. Один в бушующей метели, сознанием того, что те двое мальцов, идущих с ним, ничем не смогут ему помочь. Из закрытой двери в каюту сквозь щели к нам проникал слабый свет, которого хватало только для того, чтобы очертить ее контуры. Такие же лучики пробивались сквозь люк на потолке, ведущий в рубку. Слева от меня Фари привалился к теплой рубке и дремал, а я думал о том, что жуткий пеший путь закончился и вскоре предстоит выбирать иную цель. И эти мысли царапали сердце пуще ледяных осколков.